Братья сейчас подготовят на грузинском языке пение. Я хочу перевести чуть-чуть. Господи, дай, молю Тебя, дай мне Твою силу, чтобы я мог любить и ближнего, и врага, так, как Ты возлюбил. Ты веди меня впереди в свою небесную отчизну, чтобы я не отстал от Тебя, чтобы я не ослабел на пути, чтобы Твоей силой был утвержден и пред Тобой стал победителем. Пожалуйста, братья.